Доброй ночи. Доброй ночи всех, всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Итак, мы сегодня, как всегда, запоздало в программе «Серебряные нити» отмечаем день блондинок, который состоялся в прошлую субботу. Но действительно, безумно интересно. Разделение на блондинок и брюнеток. Не по внешности, а по характеру. У нас же психологическая, в конце концов, передача. Это действительный факт? Или это миф? Отличаются чем-нибудь женщины-блондинки от женщин-брюнеток? Популярная комедия с Мэрилин Монро, которую у нас знает каждый, и которую в нашем прокате перевели как... название которое перевели как фразу «джентльмены предпочитают блондинок», осталось название, само название, в огромном количестве анекдотов. В частности, эта фраза породила анекдот продолжения: «джентльмены предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках, а спят с рыжими». Что, в общем, отчасти, может быть, действительно соответствует мужским предпочтениям. Правда ли, что джентльмены предпочитают блондинок? Обратите внимание, речь идет не о мужчинах вообще, а только о джентльменах. Случайно это или нет? Дорогие мужчины, прекрасная наша половина человечества, может быть, вы позвоните нам по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514 это телефон нашей студии, старый телефон новой студии. Вот я сегодня немножко заикаюсь от непривычной обстановки. Скажите, вы предпочитаете блондинок? Вам больше нравятся блондинки и брюнетки? Если можно, почему? Видите, сколько вопросов набирается вокруг загадочного разделения человечества или прекрасной половины человечества на блондинок и брюнеток. Что вы думаете об этом разделении? Каких женщин предпочитают мужчины? Есть ли разница в характере между блондинками и брюнетками? Вот все эти вопросы сегодня в программе «Серебряные нити». Ну и давайте уже тогда поставим еще одну загадку, потому что сегодня у нас будет петь замечательная певица из конца 60-х годов прошлого века. Звали ее Сэнди Шоу. Она была в 60-х годах одной из самых популярных европейских певиц. А вот так внешне, так как внешность ее помнят немногие, я предлагаю мужчинам попробовать определить по голосу, какой масти была Сэнди Шоу. Она была блондинкой или брюнеткой? Проявите свою чуткость, мужчины. Действительно, эта певица звучит у нас в эфире теперь крайне редко. Never a doubt just who's the strings. I'm all tied up in you, but where is it leading me to? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. Ну, только две вещи хочу я сказать. Почему-то стали... Вошли в большую моду, мы все знаем анекдоты про блондинок. Видимо, эта тема актуальна и чрезвычайно популярна, иначе не было бы столько анекдотов об этих несчастных женщинах. Мне из анекдотов нравится только один, скажу вам честно. Это вопрос о том, сколько нужно блондинок, чтобы вернуть лампочку. Ответ на него тоже очень прост. Нужна только одна блондинка, потому что она будет держать лампочку в патроне, а мир сам будет вращаться вокруг нее. И тем самым, как вы понимаете, завинтит лампочку. Здравствуйте, Лана. Александр Геннадьевич, поэтому... Лана, вы блондинка? Есть анекдот тоже. Вы блондинка или брюнетка? А в настоящий момент натуральная брюнетка, вот, но я хотела сказать, то что... То есть всякое бывало вообще. Подождите, не перебивайте, я хотела сказать, что нужно сделать, чтобы у блондинки засветились глаза. Надо посветить лампочкой ей в ухо. Вот, ну... Это вы из-за этого, скажите честно, из-за этого кошмарного анекдота вы перекрасили? Нет, вы точно вот сейчас сказали про блондинок, про лампочки, нет. Вы знаете, я вообще от природы темненькая. До годика я была блондинкой, меня подстригли как положено, и у меня стали темные волосы, у меня это было такой стресс, все. Но я хочу сказать, что когда у меня темные волосы, у меня депрессивное настроение, у меня так, люди меня воспринимают как-то не очень, но когда я крашусь в белый цвет, у меня настроение прекрасное, ко мне люди лучше относятся. Почему и как это объяснить? Я чувствую себя самой собой. Вообще-то, вот... Сейчас нам расскажут, наверное, наши радиослушатели, как это объяснить. Нет, скажите, надеюсь... вы как специалист, вы же психолог. Хорошо, я обязательно попробую это сделать, ну, наверное, не прямо сейчас. Хорошо, Лана, спасибо вам большое. Я хочу сказать, что просто в качестве притчи, вот вам на телефонные звонки отвечают две мои помощницы. Ну, собственно, в узком смысле этого слова, вот мы и есть программа «Серебряные нити». Одна из них, я не буду их называть по именам, это природная блондинка, очень яркая блондинка, с прекрасными серыми глазами, как положено, и потрясающим, точным, ясным, логическим умом. То есть, вот если скажет, все, можно только ложиться и помирать. А вторая брюнетка, которая тоже природная, настоящая брюнетка, которая... очень не любит моих глубинных рассуждений. Она считает, что если глубоко не копать, то как-то будет легче всем, в том числе и радиослушателям. Возможно, она и права. Вот такие они у меня нестандартные, но вот зато, когда мы собираемся вместе, это бывает очень редко, к сожалению или к счастью, то я испытываю чувство полной гармонии Вселенной. Ну, честное слово, просто что-то такое, что сродни счастью. Доброй ночи, Юлия. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Я вот тут слышал, что вы перекрасились из блондинки в брюнетку. Это безобразие. Почему? Вообще, на самом деле, от природы я блондинка, и большую часть сознательной жизни была блондинкой. Да. И Может быть, просто закончилась ваша создательная жизнь, и от этого как бы вы решили перекраситься? Александр Геннадьевич, я вот думаю, что вы, конечно, пошутили, но на самом деле... В каждой шутке попали... есть доля шутки. Да, я с этим согласна, вы на самом деле попали в точку, потому что это именно связано с тем, что когда я покрасила волосы в черный цвет, я почувствовала больше гармонии с тем, что у меня внутри, потому что это как бы, ну, связано... Ну, я считаю, что люди в основном стремятся, чтобы внешний вид гармонировал с тем, что у них внутри. Ну, по крайней мере, я так. И вот поэтому я как бы волосы покрасила в черный цвет. Но что я хочу сказать по вообще блондинок и брюнеток. Вообще я уверена, что это стереотип. И, конечно, хочу извиниться за смелое выражение, но это очень глупый стереотип. Но, с другой стороны, это очень действенный инструмент, которым пользуются девушки, которые красят волосы в светлые цвета. Потому что вот я на себе заметила, что всегда ко мне... когда я была блондинкой, относились как бы, ну, как к ребенку всегда обращались, и многое, как бы, если так можно выразиться, сходило с рук. И, ну, вообще, наверное, жить легче. Люди, конечно, воспринимают, особенно мужчины, воспринимают по-другому. И внимание, конечно, по-моему, блондинки больше к себе привлекает по-любому. А вот почему? Ну, вообще, честно говоря, я не знаю, но я, вот откровенно говоря, я считаю, что блондинки красивее. То есть вам лично больше нравятся блондинки? Да, я знаю, что мне, ну, как бы, что я красивее, наверное, все-таки была со своими, как бы, светлыми волосами. Я не знаю, Юль, но... я не могу вас видеть, но вот вы знаете, когда одна из моих помощниц... решила сделать тот же самый сакральное такое действие, перекраситься в брюнетку, я не смог этого пережить. Нет, ей очень шло, но я пережить этого не смог. Я, хотя я права никакого абсолютно не имею, но я бунтовал, бастовал, и в конце концов все кончилось хорошо, она осталась блондинкой. Так что вот, а вот почему я бунтовал и бастовал, это, наверное... расскажут наши радиослушатели. Спасибо большое, Юлия. Доброй ночи, Татьяна. Есть Татьяна у нас? Шакам настолько неограниченный. Нужен этот антураж, а крас вот этот вот. И это является, так сказать, их точка отсчета. Ну, вот отсюда и бунт, видимо. Человек рождается с определенным типом нервной системы. Я сама всю жизнь красилась то в такой, то в этакий. А мне мой муж говорил, что у меня мужской тип мышления, рациональный и так далее, так далее, так далее. Понимаете? И поэтому блондинка, брюнетка. Главное ведь то, что внутри, то, как ты воспринимаешь мир, сколько в тебе процентов здравомыслия, и как ты клюешь на этот мужской бунт. По-моему, здравомыслие. То есть блондинка, когда мы красимся в блондинку, это значит, мы объявляем, что никакого здравомыслия в нас нет, и нифига нет, от нас нет, нет, этого... Нет, этим самым мы ничего не объявляем. Я играю. Мне так хочется. Чао. Мне безразлично, как меня воспринимают. А хочется-то чего? Вот я была брюнет, я же мужчина, вы поймите, я никогда ни в кого не перекрасивался, посидел, думаю, покраситься в брюнета и отрастить себе орлиный нос, чтобы быть похожим на гипнотизера, есть у меня такая мечта. А тип мышления у вас сменится? Отношение к жизни у вас сменится? Вы знаете, я ни разу не пробовал, а вдруг? Мне вот поэтому безумно интересно, вот как бы что чувствует женщина, когда она перекрашивается в блондинку. Но, вообще, надо сказать, что... я, Татьяна, просто на секундочку вас перебью. И факт остается фактом. Суровая статистика утверждает, абсолютное большинство блондинок, живущих на нашей планете, крашеные. Блондинка, да, по сути своей... Да, блондинка, это, по сути своей, состояние души. Состояние души. Это общеизвестная пословица. Да, блондинка, ну, это состояние... блондинкой. Блондинка... Прожила с ней до 16 лет. Потом волосы мои стали темнеть. Ну и... Мне больше, например, ближе ваша передачи были возрастные, где семилетние отрезки решали как-то наш характер. Вот это вот как-то вот еще, да, а цвет волос... Но все-таки, вот Женя, вы говорите, мы хотим измениться. И женщина, первое, что она меняет, это цвет волос. Она что хочет при этом? Почувствовать, другим показать. Вот я могу только говорить за себя, вы согласны, да? Мне вот это вот плевать, кто и что и как. Ну, не столько плевать, это грубо, сколько я не знаю, какие задачи они там решают. Я, это у меня как способ борьбы с хандрой. Спасибо большое, спасибо. Но ведь для того, чтобы бороться с хандрой, надо же куда-то меняться. Ну и потом факт остается фактом. Мы начали эту передачу с Мерлин Монро, а как бы, увы, она завоевала свою популярность, она была фотомоделью, шатенкой. Она завоевала свою бешеную популярность и осталась в памяти поколений, только перекрасившись в блондинку, без вариантов. И, между прочим, это ужасно, как выясняется, древний человеческий жест. Вот так было всегда. Да? В древней Греции гречанки, когда приходили к цирюльнику, требовали прическу, как у Афродиты. А богиня красоты, единственная на всей женской половине горы Олимп, была белокурой. Тогда осветлялись при помощи смеси скисшего ослиного молока, мелко помолотого риса и муки и долгого сидения на палящем солнце прекрасной Эллады. А древние римлянки оказались дамами более разумными и не спешили подвергать собственные кудри таким мучительным процедурам. Они просто носили парики, сделанные из светлых волос блондинок, добытых их мужьями в Германии, в Англии, в Скандинавии, то есть в тех странах, где блондинок было много и где находились римские войска, просто-напросто вот обстригали пленных рабынь. И я думаю, это была не самая тяжелая их потеря. Ну вот, так можно продолжать и дальше, но тем не менее... Почему-то всегда белый цвет. Здравствуйте, Олег Иванович. Вечер. Здравствуйте. Вы первый мужчина у нас. Все-таки есть разница между блондинками и брюнетками? Почему джентльмены предпочитают блондинок? Вот как я считаю, что блондинки более мягкие и с лучшим характером. Вам лично... Говорят, свиса воды не пить. А все-таки в женщине главное характер, чтобы с ней можно было ужиться. А блондинки более мягкие и с лучшим характером в большинстве. И красивые к тому же. То есть вам лично больше нравятся блондинки? Да. Спасибо большое. Спасибо, Олег Иванович. Ну, хотя бы кто-то защитил, наконец, блондинок, поскольку... По статистике мужской все очень сложно. Ну, правда, очень сложно. Потому что на самом деле, как выясняется, джентльмены блондинок вовсе не предпочитают. Вот 2 года назад в США был проведен опрос 10 тысяч мужчин. И выяснилось, что вот они, опрошенные, больше всего любят брюнеток. Особенно брюнеток с вьющимися волосами. Во время исследований шведского психолога Анжела Холла выяснилось, что длинноволосые блондинки воспринимаются мужчинами чаще всего как особые... Только слушайтесь, европейцами воспринимаются как особы с криминальными наклонностями или как проститутки. То есть личности прям-таки сомнительные во всех отношениях. Большинство опрошенных в Америке и в Швеции заявили, что блондинки – это нервные истерички, поверхностные или тупые, не способные составить счастье приличного молодого человека или стать надежными подругами даже своим собственным сверстницам. Вот так. Вот интересно, что пенсионеры в домах престарелых, даже пенсионеров опрашивали по этому поводу, вот как бы мы с Олегом Ивановичем тут не одни, Оказалось, что пенсионеры в домах престарелых и в больницах предпочитают, чтобы за ними ухаживали женщины с волосами решительно любого цвета, кроме белого или светло-золотистого. То есть вот категорически дедушки не переносят белого цвета, считают, что это дамы не для ухаживания, по всей видимости. Доброй ночи, Ольга. Ольга из Ростова Великого есть у нас на линии? Алло? Да, здравствуйте, Ольга. Алло? Да, здравствуйте, Ольга. Алло, я слушаю. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да. Ну, вы тут немножко уже почти все сказали, что я хотела. Вот для меня блондинки, это, конечно, очень несерьезные девушки, да даже и мы про мужчин, про блондин не говорим, а я бы еще сказала и про мужчин. Они серьезные, легкомысленные, а брюнетки, они более мягкие, спокойные, надежные люди. Вот у меня такое мнение. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга. Ну, вообще, по этому поводу проводился целый ряд еще всяких экспериментов. Но давайте я их все-таки расскажу после музыкальной паузы. Напоминаю, нам бы очень хотелось, чтобы чуткие наши мужчины попробовали по голосу услышать, какой же все-таки масти певица поет сегодня. Сэнди Шоу ее зовут. I can hear lover calling me. Don't get any ideas. I won't fall in love. So stop before you start. Stop before you start. If you really need a lover, you must go and find some other one. We can't be good friends. That's all I can give. So stop before you start. Stop before you start. Yes, I know tonight was simply made for love. But please don't hold my hand. Understand, I will never fall. If you love me, please don't say it. Even though today it may seem right, tomorrow I'll be gone. Then I'll forget you. So stop before you start. Stop before you start. Yes, I know tonight was simply made for love. But please don't hold my hand. Understand, I will never fall. If you love me, please don't say it. Even though today it may seem right, tomorrow I'll be gone. Then I'll forget you. So stop before you start. Stop before you start. Before you start. Ну вот. Мы с вами по-прежнему на Радио России, и по-прежнему мы говорим о блондинках сегодня, точнее говоря, о том, существует ли разница между блондинками и брюнетками. Впрочем, говорят, что большинство блондинок выдерживает абсолютно все, кроме сравнения себя с брюнетками. Ну, а анекдоты про блондинок, естественно, как вы знаете, сочиняют брюнетки, сочиняют они их долгими, одинокими зимними вечерами. Впрочем, сейчас на дворе лето, поэтому можно так уж сильно этого не бояться. А я хочу сказать, что современные мужчины, тем не менее, предпочитают женщин с темными волосами, поскольку считают их более умными и рассудительными. Вот в ходе исследования в Великобритании связи цвета волос и привлекательности выяснилось, что 51% мужчин считают брюнеток более интересными. Эксперимент этот знаменитый, проводился он просто. 1500 добровольцев мужчин сидели в лаборатории, и им показывали фотографии одной и той же модели. изображенный на разных снимках со светлыми, черными и рыжими волосами. После этого мужчин попросили рассказать, что они думают, наших проницательных мужчин, о личных качествах изображенной девушки в зависимости от цвета ее волос. 87% опрошенных сочли брюнетку более умной, 67% независимой и самодостаточной, 62% уверенной и компетентной. При этом 40% мужчин, глядя на блондинку, отметили, что ей не хватает независимости и уверенности в себе. А 63% мужчин отметили, что блондинка кажется дружелюбной и приветливой. Рыжий не отказали в интеллекте 79% опрошенных, но зато 50% опрошенных сказали, что эта девушка менее интересна, потому что она слишком нервная. Напомню вам, что это была фотография одной и той же девушки, одной и той же модели. Среди положительных качеств, которыми мужчины наделяют брюнеток, на первом месте стоит ум. Блондинкам, как вы знаете, в этом качестве обычно отказывают. Им книжек читать нельзя. Я надеюсь, что это... что эта сила предубеждения просто основана на неком мифе, который нам пока остается непонятным. Доброй ночи, Юля. Юля еще раз дозвонилась из Яшкар-Алы. Еще раз доброй ночи, Александр Геннадьевич. И вот да, кстати, конечно, вы сейчас правильно сказали насчет мифа. Это на самом деле миф, которым больше всего пользуются именно блондинки. Где, если можно так выразить, слово, конечно, слишком какое-то плохое, но для манипулирования и мужчинами, и теми же брюнетками. Мне кажется, как раз получается, что то есть вы нам глупее. Сейчас сообщаете, что существует тайный заговор блондинок, да? Вот как бы они... Но я не думаю на самом деле, что я так кого-то разоблачаю, поскольку я, несмотря на то, что вот была блондинка, а сейчас брюнетка, я ничего не имею против блондинок и не считаю себя умнее их. И даже скажу, самое что интересное, что если души... учесть, что еще совсем недавно вы были ими, а завтра снова можете стать нами, в смысле ими, то вообще интересно. Как-то вот вы обратите внимание, все-таки как, да, как две национальности, две расы просто каких-то воюют друг с другом. Ну, действительно, по-моему, мы стереотипы анекдотов усваиваем и делаем их чем-то таким из реальности. Спасибо большое. Вот, подождите, Александр Геннадьевич. Жду. Ага. Вот как раз хотела сказать, что в глубине моей души еще живет общительная именно блондинка. А вообще, я хотела... То есть вот звонит-то нам, на самом деле, блондинка все-таки второй раз, да? А брюнетка, она бы молчала, сидела у микрофона и что-то такое думала про себя. Вот это я даже не знаю. Я просто еще хочу сказать... Вообще, потому, большинство блондинок считают брюнеток существами гораздо более эгоистичными, как бы, и, да, это вот образ роковой женщины, это всегда образ брюнетки, правда? Вот блондинки считают брюнеток более эгоистичными и более, я бы сказал, склонными думать о себе, а не о своем партнере. Возможно, поэтому мужчины так бьются, об них бьются, пытаясь добиться их заботы или хоть каких-то проявлений любви с их стороны, а холодные, гордые брюнетки уходят к горизонту, думая о себе. Ну, что-то вот такое. Но есть в этом что-то, что я внутренне, с чем я внутренне, как мужчина, могу согласиться. Вы когда покрасились, вы не почувствовали себя более эгоистичной, такой более замкнутой? Юль, есть еще Юля, нет? Нет, у Юли не успел я задать этот вопрос, но она про себя нам ответит. Я надеюсь, что она нас слушает. Доброй ночи, Елена. Алло. Есть? Елена... Здравствуйте, Оксана Геннадьевна. Здравствуйте. Спасибо за тему, очень интересно. Я вот родилась блондинкой, и, ну, так, потихонечку стемнела до 16 лет. А потом превратилась в такую брюнетку. Как насчет эгоизма, мне интересно очень. Насчет эгоизма не знаю. Но вот вы не почувствовали, что вы прямо как-то вот становитесь более эгоцентричной и начинаете больше думать о себе, а вот о мужчинах меньше как-то? Нет? Вы знаете, нет. Я просто, когда брюнетка, я становлюсь более такой сдержанной, ну, более такой задумчивой, ну, в общем, посерьезнейшей. И вот если мне надо взбодриться, да, и стать такой, знаете, молодой, резвый, да, тогда одеваю светлый парик или крашу волосы. Более молодой, более светлый. Да, вот я ощущаю себя даже моложе, когда я блондинка. Понятно. Кстати, очень интересно, потому что вот моя помощница, которая была блондинкой, говорила мне то же самое, что как только ты остаешься блондинкой, ты сразу чувствуешь себя моложе. И это ведь действительно ощущение молодости. Что-то такое похожее происходит со мной, когда я стал сидеть, по-моему. Чего-то, знаете, такое состояние, когда уже нечего терять. Итак... Брюнетки, несколько слов о том, какими же положительными качествами мужчины наделяют брюнеток. На первом месте ум, да, мы об этом говорили. Брюнетка считается более ответственной матерью. И считается, что она не ограничивается одним ребенком в семье. Кстати, существует статистика, по которой... по количеству беременностей, по частоте беременностей, и в том числе, к сожалению, по количеству прерванных беременностей, лидируют те самые блондинки, причем в том числе и крашеные. Самое, что интересно, еще раз хочу напомнить, что блондинки, видимо, вымрут скоро, как динозавры, и канадский антрополог один сделал неутешительный прогноз, это существует даже точная дата вымирания блондинок. Натуральные блондинки, написал он, скорее всего, вымрут через 200 лет. И предположительно, последняя натуральная блондинка родится в Финляндии в 2202 году. Вот представляете, какая точность генетических ощущений. Физиологи вообще говорят, что блондинки и брюнетки, природные в данном случае имеются в виду, это вообще разные женщины. И эта разница существует на клеточном уровне. И любовь мужчин к блондинкам объясняется гормоном эстрогеном, уровень которого у блондинок обычно выше, чем у брюнеток. Эстроген отвечает за плодовитость женщины и, кроме того, делает ее характер и внешность мягче, более женственной. После беременности волосы блондинок чуть темнеют. Это снижается уровень эстрогена в организме. Но мужчины этот гормон буквально чуют по запаху. Мужчины вообще очень любят нюхать блондинок. Между прочим, есть связь между цветом волос и кожей. У брюнеток чаще кожа более жирная, а у светлых и светло-рыжих тонкая и сухая. Шрамы у брюнеток исчезают обычно через 2-3 месяца, у блондинок только через полгода. Ну и, конечно, пигментация радужной оболочки глаза. Глаза блондинок кажутся широко распахнутыми, а поэтому более искренними и предсказуемыми. Но осторожно, светлые глаза могут нести в себе обман, дорогие мужчины. Ну вот, кстати, о дорогих мужчинах. Вот только Валерий нам дозвонился из Подмосковья. Больше, к сожалению, опроса сегодня не получилось. Доброй ночи, Валерий. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я бы хотел сказать по поводу вот этой полемики блондинки-брюнетки. Я бы хотел назвать блондинку, это не просто, ну, как женщина, да, а это некий архетип, это некий архетип северной красавицы, который очень глубоко на подсознании у многих мужчин. Ну, я, скажем так, считаю... Афродита вовсе не была северной красавицей. Я думаю, что это... вообще некий архетип божественной красоты. Правда, ведь вот, правда, открываем византийскую икону и видим, что практически все ангелы, написанные древними художниками, с голубыми или серыми ясными глазами и светлыми волосами. Многих святых, да, иконописный подлинник, как бы предлагает рисовать тоже со светлыми волосами, в частности, женщин святых. И это, наверное, не случайно. Хотя, и, по всей видимости, по скандинавской красавице вы абсолютно правы, поскольку именно там, скорее всего, после неолита, то есть после великого похолодания на Земле, то есть только после этого появились где-то в Скандинавии первые светловолосые женщины. И это действительно стало архетипом северного ангела. А вот что в этом ангеле было так важно, что, по-моему, и до сих пор главное в этом мужском мифе о блондинках? Как вы думаете, Валерий? На мой взгляд, ассоциация вот блондинки, светловолосой, да, с чем-то с таким солнечным, живым, то, что несет жизнь. Солнечная. Мне тоже кажется, что это все достаточно просто. Дело в том, что солнечная богиня – это невероятно важная для северного мышления богиня дня. Дня. Она потому, собственно, это прячущаяся в анекдотах богиня непонятно, то есть так глупа. Она, собственно, не столько глупа, сколько проста. Она понятна мужчине. От этого она такая мифологически простая, глуповатая и доступная. Поскольку ему хочется, чтобы на женщину проливался свет. Дневной свет, в котором все понятно, ясно, и нет никаких трудностей. А роковая женщина, брюнетка, я несколько раз на это намекал, скорее всего потому, что эта женщина сам символ ночи, да, тайны ночи, ее инфернальности, ее своенравности, ночи, в которой может случиться все, что угодно, ночи, которая поглощает человека целиком, ночи, в которой крутятся всевозможные мечты. Ну, вот примерно я так это вижу. Как вы думаете, Валерий? Вы с нами еще? Да, я где-то так с вами согласен. Ну, вот примерно, да, ангельские широко распахнутые глаза, опять же, которые ничего не скрывают, в которых, в отличие от темных глаз, мерещится, что нет тайны, а есть красота, простота и доступность. От этого же, от мифа о дневной красавице, да, смотрите, дневная красавица, северное солнце, блондинка, Снегурочка, да, здесь же вот она, где-то здесь же, в этом архетипе существует, и самое главное в Снегурочке, она тает и исчезает. Ее нельзя взять в руки, она не может тебя захватить, как ночь, но и ты не можешь ее захватить, потому что она растает в руках, исчезнет от одного малейшего прикосновения, как снег, да, который искрится и играет у нас в глазах. Бегают зайчики, прыгают огоньки. Его можно взять в руки, потрогать. Можно даже попробовать из этого снега чего-то такое слепить. Слепить то, что хочется мужчины. Мужчине, ты попробуй чего-нибудь такое слепи. Ну, например, из ночи или из ее атрибутов. Они тебе слепят. Но слепить можно попробовать, но все равно это неуловимо, потому что это дневная переменчивая стихия воды, и она исчезнет. Поэтому так чудится ненадежность ангела мужчинам, когда они смотрят на блондинок. Понимаете, в этой дневной красоте есть ощущение того, что она не может быть твоей собственностью. она может быть спутником. Вот моя помощница-блондинка рассказала мне, что в разговоре с ней один из бизнесменов сказал, что иметь блондинку-спутницу, даже вот это как бы не важно, там, кто она, жена, любовница, секретарь, как бы блондинку-спутницу, это очень престижно. На самом деле, по-моему, это престижно, потому что у человека, который встречается с этим бизнесменом, появляется древнее чувство, что рядом с ним находится ангел, что вот этот человек под защитой ангела. Вот, блондинки, пожалуйста, я вас прошу, вот эта ассоциация, она, как мне кажется, очень важной. Ну и нужно, чтобы когда, мне кажется, женщина перекрашивается в блондинку, ей хочется этой легкости и всевластия, этого ангела, этого солнечного лучика, этого зайчика, прыгающего на снегу. Спасибо вам всем большущее за то, что вы участвовали в этом разговоре. Я надеюсь, что и этот разговор может стать не последним, если вы позвоните на наш автоответчик по тому же телефону с 20.00 в дни прямых эфиров по понедельникам и средам. А я хочу сказать, что так как воскресенье, после Дня блондинок, что удивительно, был День защиты детей, то давайте все-таки поговорим о детях, а послезавтра поговорим о том, как мы обижаем детей на стандартных детских обидах. Какие из них самые главные? Взрослым, летом, полезно об этом поговорить. Спасибо всем, спокойной ночи. My love is just as strong as it has always been for you. You try your best to hide it, but I know it's goodbye. It was nice knowing you, so please keep in touch. Kiss means nothing more than just a friendly kiss. Holding hands is just a habit, can't take much more of this. You try your best to hide it, but I know it's goodbye. It was nice knowing you, so please keep in touch. From the start, our love wasn't meant to be. I should have known that someone like you'd never stay by me. You try your best to hide it, but I know it's goodbye. It was nice knowing you, so please keep in touch.